Арджуна спросил: «О потомок Вришни, что же принуждает человека поступать греховно, даже помимо его воли, как будто его влечет какая-то сила?» Верховный Господь ответил: «Это не что иное, как вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев. Оно — греховный, всепожирающий враг этого мира. Как огонь окутан дымом, как зеркало покрыто пылью, как плод сокрыт в чреве матери, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением. Таким образом, чистое сознание мудрого живого существа покрывается его вечным врагом, вожделением, которое никогда не удовлетворяется и пылает, как огонь. Чувства, ум и разум — пристанище вожделения. Через них вожделение покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение. Поэтому, у Арджуна, лучший из бхарат, сначала обуздай этот великий символ греха, вожделения, управляя своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения души. Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а она, душа, еще выше, чем разум. Итак, осознав свое трансцендентное положение по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, о сильнорукий Арджуна, человек должен сделать ум стойким с помощью зрелого духовного разума, сознания Кришны, и таким образом, духовной силой, победить этого ненасытного врага в форме вожделения. Верховный Господь Шри Кришна сказал: «Я передал эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану. Вивасван передал ее Ману, праотцу человечества, а Ману, в свой черед, передал ее Икшваку. Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так познавали ее праведные цари. Со временем эта цепь была нарушена, и потому сущность знания кажется сейчас утраченной. Сегодня я сообщаю тебе эту древнейшую науку взаимоотношений со Всевышним, ибо ты мой преданный и мой друг, и потому сможешь постичь трансцендентную тайну этого знания». Арджуна спросил: «Бог Солнца, Вивасван, старше тебя по рождению, как же ты мог передать ему эту науку?» Верховный Господь сказал: «Через многие и многие рождения прошли мы с тобой. Я помню их все. Ты же не можешь их помнить, о покоритель врагов. Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я господин всех живых существ, все же в каждую эпоху я являюсь в своей изначальной трансцендентной форме. Когда религия на земле приходит в упадок и воцаряется безбожие, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю из века в век. Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель, о Арджуна. Освободившись от привязанности, страха и гнева, полностью погрузившись в меня и найдя во мне единственное прибежище, многие и многие люди в прошлом очистились, познав меня, и так обрели трансцендентную любовь ко мне. До какой степени человек отдает себя мне, соответственно, я награждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Прибхи. Люди в этом мире желают успеха в делах, совершаемых ради выгоды, и потому поклоняются полубогам. И, конечно, здесь они быстро добиваются плодов кармической деятельности. В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью, связанной с ними, мною созданы четыре класса человеческого общества. Знай же, что хотя я создатель этой системы, тем не менее, будучи неизменен, сам я не имею к ней отношения. Нет такой деятельности, которая влияла бы на меня. Я не стремлюсь к владам ее. Тот, кто осознает эту истину обо мне, также не запутывается в последствиях своей кармической деятельности. Все освобожденные души в древние времена действовали с таким пониманием моей трансцендентной природы. Поэтому ты должен исполнять свой долг, следуя по их стопам. Даже умные люди не знают, что есть действие и что бездействие. Теперь я объясню тебе, что есть действие, и зная это, ты освободишься от всех несчастий. Все хитросплетения деятельности очень сложны для понимания, поэтому следует хорошо знать, что есть действие, что запрещенное действие и что бездействие. Тот из людей разумен, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии. Его положение трансцендентно, хотя он и занят разнообразной деятельностью. Тот считается обладающим полнотой знания, чьи усилия не основаны на желании чувственного удовлетворения. Мудрецы говорят о таком, что последствия его деятельности сожжены огнем совершенного знания. Отказавшись от всякой привязанности к результатам своей деятельности, всегда удовлетворенный и независимый, он не совершает действий, приносящих плоды, хотя и занят постоянно всевозможными делами. Этот знающий человек полностью действует, контролируя ум и разум. Он отрешается от всякого чувства собственности и трудится только ради жизненно необходимого. Тогда на него не действуют последствия его греховных поступков. Тот, кто довольствуется прибылью, которая приходит сама собой, кто свободен от двойственности и зависти, кто сохраняет твердость как в успехе, так и в неудаче, тот никогда не запутывается в сетях кармы, хотя и совершает различные действия. Поступки человека, не привязанного к гунам материальной природы, всецело пребывающего в трансцендентном знании, становятся полностью духовными. Человек, всецело погруженный в сознание Кришны, непременно попадает в духовное царство, ибо он все отдает духовной деятельности, в которой потребление абсолютно, и то, что предлагается, обладает той же духовной природой. Иные йоги безупречно поклоняются полубогам, предлагая им различные жертвоприношения, и некоторые из них приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана. Некоторые настоящие брахмачари приносят свои чувства и процесс слушания на жертвенный огонь умственного контроля, а другие, ведущие регулируемую семейную жизнь, приносят жертву объекты чувств на огонь чувств. Другие, кто заинтересованы в достижении самосознания посредством контроля ума и чувств, предлагают функции всех чувств и дыхания жизни как жертву на огонь контролируемого ума. На некоторых из тех, кто приняли на себя строгие обеты, нисходит озарение благодаря тому, что они пожертвовали имуществом. На других, благодаря их суровому аскетизму или занятиям мистической йогой восьми ступеней, или изучению вед для развития трансцендентного знания. Другие, склонные к процессу сдерживания дыхания для достижения транса, практикуют задержку движения выдоха на переходе во вдох и вдоха на переходе в выдох. И так, в конце концов, достигают транса, прекратив всякое дыхание. Некоторые из них, ограничивая себя в еде, предлагают в качестве жертвы выдыхаемый воздух. Все, кто совершают жертвоприношения, понимая их значение, очищаются от греховных реакций и, вкусив нектар плодов пожертвования, возносятся в высшую вечную атмосферу. О лучший из Куру, не принося жертв, невозможно обрести счастье на этой планете и в этой жизни. Что ж тогда говорить о следующей? Все эти разнообразные жертвоприношения одобряются ведами, и каждая из них порождается определенным типом деятельности. Зная это, ты достигнешь освобождения. О карающий врагов! Принесение жертв, совершаемое с пониманием, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. В конце концов, о сын Прибхи, высшая цель жертвоприношений – достижение трансцендентного знания. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Самоосознавшие души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. Получив истинное знание от самоосознавшей души, ты никогда больше не вернешься в эту иллюзию, поскольку посредством этого знания ты увидишь, что все живые существа – ничто иное, как частички Всевышнего, или другими словами, что они принадлежат мне. И если даже ты, самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты переправишься через океан страданий. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь трансцендентного знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Это знание – зрелый плод всего мистицизма, и тот, кто достигает совершенства в преданном служении, насладится этим знанием в свое время. Верующий человек, стремящийся к трансцендентному знанию и подчиняющий себе чувства, достоин получить такое знание. И обретя его, он быстро достигает высшего духовного покоя. Но невежественные и неверующие люди, сомневающиеся в богооткровенных писаниях, не обретают осознание Бога и падают вниз. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Тот, кто занимается преданным служением Господу, отрекаясь от плодов своей деятельности, и чьи сомнения разрушены трансцендентным знанием, действительно утвердился в своей истинной сущности. Его больше не связывают последствия деятельности, о завоеватель богатств. Итак, оружием знания победи сомнения, родившиеся в твоем сердце от неведения. Вооружившись йогой, о Бхарата, поднимись и сражайся. Арджуна сказал: «О Кришна, сначала ты велишь мне отказаться от деятельности, а затем советуешь действовать с преданностью. Так прошу тебя, скажи определенно, что же лучше?» Верховный Господь ответил: «И отречение от деятельности, и деятельность в духе преданности благоприятны для освобождения. И все же деятельность в преданном служении лучше, чем отречение от деятельности. Тот, кто равно не стремится к плодам своей деятельности и не презирает их, считается всегда пребывающим в отречении. Будучи свободным от всякой деятельности, такой человек с легкостью сбрасывает материальные оковы и полностью освобождается, о сильнорукий Арджуна. Лишь невежды говорят об отличии преданного служения Господу, карма-йоги, от аналитического изучения материального мира, санки. Истинно мудрые говорят, что тот, кто действительно становится на один из этих путей, достигает результатов обоих. Тот, кто знает, что положение, достигнутое посредством аналитического изучения, может быть также обретено через преданное служение, и потому рассматривает аналитическое изучение и преданное служение как находящиеся на одном уровне, тот видит вещи такими, как они есть. Если человек просто отказывается от всякой деятельности, не отдавая себя преданному служению Господу, это не может сделать его счастливым. Мудрый же человек, занятый преданным служением Господу, может достичь Всевышнего без промедления. Тот, кто преданно служит Господу, кто чист душой, кто управляет разумом и чувствами, дорог всем, и все дороги ему. Хотя он всегда работает, эта деятельность не связывает его. Тот, кто пребывает в божественном сознании, хотя и видит, слышит, осязает, обоняет, вкушает, движется, спит, дышит, всегда внутренне понимает, что фактически он ничего не делает, ибо разговаривая, опорожняя желудок, наполняя его, открывая и закрывая глаза, он всегда знает, что лишь материальные чувства взаимодействуют с их объектами, но сам он стоит в стороне. Тот, кто выполняет свой долг без привязанности, отдавая плоды Всевышнему Господу, не запятнан грехом, он подобен листу лотоса, который не смачивается водой. Йоги, отказавшись от всех привязанностей, действуют, используя тело, ум, разум и даже чувства только в целях очищения. непоколебимо преданная душа достигает истинного покоя, ибо она отдает мне все плоды своих действий, тогда как тот, кто не пребывает в единстве с Божественным и с жадностью стремится к плодам своего труда, попадает в материальное рабство. Когда заключенное в теле живое существо управляет своей природой и на умственном уровне отказывается от всех действий, оно счастливо пребывает в городе с 9 вратами, в материальном теле, не совершая никаких действий, а также не являясь причиной совершения каких-либо действий. Дух, заключенный в теле, хозяин города тела, не совершает действий, как и не побуждает людей действовать, и не создает плодов действий. Все это выполняется гунами материальной природы. Также и Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Однако живые существа, воплощенные в телах, совершенно сбиты с толку неведением, покрывающим их истинное знание. Но когда человека озаряет знание, разрушающее неведение, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все освещается солнцем. Когда разум, ум, вера и устремление человека сосредоточены на Всевышнем, тогда он полностью освобождается от тревог, благодаря совершенному знанию, и таким образом прямо следует по пути к освобождению. Смиренные мудрецы, благодаря истинному знанию, одними глазами видят ученого и кроткого брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Тот, чей ум укрепился в постоянстве и равновесии, уже победил рождение и смерть. Он непогрешим, подобно Верховному Брахману, и потому уже пребывает в нем. Человек, который не радуется, случись что-то хорошее, и не скорбит, случись плохое, который осознает свое истинное «Я», не заблуждается и познал науку о Боге, уже пребывает в трансцендентной реальности. Такого освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самоосознавшая личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем. Разумный человек не соприкасается с источниками страданий, которые рождаются от взаимодействия с материальными чувствами. О сын Кунти, эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый не обольщается ими. Если до того, как человек покинет свое нынешнее тело, он способен сдерживать побуждение материальных чувств, может обуздывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом мире. Тот, кто черпает счастье внутри себя, чья деятельность и наслаждение происходят в самом себе, кто стремится к внутренней цели, воистину является совершенным мистиком. Он освобождается во Всевышнем и в конечном счете достигает Всевышнего. Тот, кто находится вне двойственности, проистекающей из сомнений, чей ум направлен внутрь себя, кто всегда занят деятельностью на благо всех живых существ, и кто свободен от всех грехов, тот достигает освобождения во Всевышнем. Тот, кто свободен от гнева и всех материальных желаний, кто постиг и обуздал себя, кто постоянно стремится к совершенству, вскоре получит освобождение во Всевышнем. Отключившись от всех внешних объектов чувственного восприятия, сосредоточивая взор между бровей, задерживая вдох и выдох, и контролируя таким образом ум, чувства и разум, трансценденталист, стремящийся к освобождению, выходит из-под власти желания, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, уже безусловно освобожден. Человек, полностью сознающий меня, знающий, что в конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на меня, что я — верховный властитель всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий. Верховный Господь сказал: «Кто не привязан к плодам своей деятельности и выполняет ту работу, которую должен, тот ведет жизнь в отречении и воистину является мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога, или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Считается, что для неофита в восьмиступенчатой йоге работа является средством, а для того, кто уже достиг высот, средством является прекращение всей материальной деятельности. Говорится, что человек тогда достиг высокой ступени йоги, когда он отказывается от всех материальных желаний, не действует во имя удовлетворения чувств, а также не занимается кармической деятельностью. Человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации. Ум и друг обусловленной души, и враг ее. Для того, кто победил ум, он лучший друг. Но для того, кто не смог этого сделать, его ум остается величайшим врагом. Тот, кто победил свой ум, уже достиг высшей души, ибо он обрел умиротворение. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Человек считается достигшим самосознания и именуется йогом, мистиком, когда он полностью доволен своим положением, благодаря приобретенным знанию и пониманию. Такой человек достиг духовного уровня и полностью владеет собой. Он не видит различия между галькой, камнем и золотом. Человек считается стоящим на еще более высокой ступени духовного развития, когда его ум одинаково рассматривает честных благожелателей, любящих благодетелей, нейтральных, посредников, завистников, друзей и врагов, грешников и праведников, Трансценденталист должен всегда вовлекать свое тело, ум и душу во взаимоотношения со Всевышним. Он должен жить в уединенном месте и всегда тщательно контролировать свой ум. Он должен освободиться от желаний и чувства собственности. Для занятий йогой необходимо удалиться в уединенное место, постелить на землю траву куша, накрыть ее шкурой оленя и мягкой тканью. Сидение не должно быть ни слишком высоким, ни слишком низким, и должно находиться в святом месте. Йог должен занять устойчивое положение и погрузиться в йогу с тем, чтобы очистить сердце с помощью контроля ума, чувств, деятельности и концентрации ума на одной точке. Нужно держать туловище, шею и голову вертикально, на одной линии, устремив взгляд на кончик носа. Таким образом, контролируя ум без страха, полностью отказавшись от половой жизни, нужно сосредоточиться на мне в своем сердце и сделать меня конечной целью своей жизни. Так, практикуя постоянный контроль тела, ума и деятельности, трансценденталист-мистик, успокоив свой ум, достигает Царства Господа, обители Кришны, путем прекращения материального существования. Если человек ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, он не способен стать йогом у Арджуны. Тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может облегчить все свои материальные страдания в процессе занятия йогой. Когда в процессе занятий йогой человек обуздывает свою умственную деятельность и поднимается до трансцендентного уровня, не имея больше никаких материальных желаний, тогда считается, что он достиг высокой ступени йоги. Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен, устремив свой внутренний взор на духовную сущность. В стадии совершенства, называемой трансом или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека видеть свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное, трансцендентное счастье, ощущаемое через трансцендентные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от контакта с материей. Человек должен заниматься йогой с решимостью и верой и не отклоняться с этого пути. Он должен отбросить все без исключения материальные желания, порожденные умственными измышлениями, и таким образом со всех сторон контролировать свои чувства при помощи ума. В Постепенно, шаг за шагом, человек должен войти в состояние транса с помощью разума, подкрепленного убежденностью, и таким образом ум его должен сосредоточиться на душе и ни на чем другом. Куда бы ни убегал ум, изменчивый и неустойчивый по природе, его нужно неизменно возвращать назад, под контроль своего «я». Йог, чей ум сосредоточен на мне, поистине достигает высочайшей ступени трансцендентного счастья. Такой человек находится за пределами гуны страсти. Он осознает свое качественное единство со Всевышним и таким образом освобождается от реакций за деяния прошлого. Таким образом, йог, владеющий собой, постоянно занятый йогой, освобождается от всякой материальной скверны и достигает высочайшей стадии совершенного счастья в трансцендентном любовном служении Господу. Истинный йог видит меня во всех существах и также видит каждое существо во мне. На самом деле, самоосознавшая личность видит меня, Всевышнего Господа, везде и во всем. Для того, кто видит меня во всем и все во мне, я никогда не потерян, и он никогда не потерян для меня. Такой йог, занятый служением и поклонением высшей душе, и знающий, что я и высшая душа — суть одно, остается во мне при всех обстоятельствах. Тот является совершенным йогом, кто на основе сравнения со своей душой видит истинное равенство всех живых существ, как в счастье, так и в несчастье, о Арджуна. Арджуна сказал: «О Мадхусудана, система йоги, которую ты вкратце описал, кажется мне неосуществимой и непосильной, потому что ум мой беспокоен и неустойчив. Ум непостоянен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и подчинить его, я думаю, труднее, чем управлять ветром». Господь Шри Кришна сказал: «О сильнорукий сын Кунти, несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум, но это возможно с помощью соответствующей практики и отречения. Для того, чей ум не обуздан, самоосознание — тяжкий труд. Но обязательно добьется успеха тот, кто властвует над своим умом и пользуется верными средствами. Таково мое мнение». Арджуна спросил: «О Кришна, что ждет неудачливого трансценденталиста, который сначала вступает на путь самоосознания, веря в него, но потом отходит от этого пути из-за мирского склада ума и таким образом не достигает совершенства в мистицизме?» О сильноруки Кришна, разве человек, сошедший с трансцендентного пути, не лишается и духовного, и материального успеха, и не исчезает, подобно разорванному облаку, не имея прибежища ни в том, ни в этом мире? В этом заключается мое сомнение, о Кришна, и я прошу тебя рассеять его полностью. Нет никого, кроме тебя, кто может сделать это. Верховный Господь ответил: «О сын Притхи, Трансценденталист, совершающий благоприятные действия, не встречает гибели ни в материальном мире, ни в духовном. Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Неудачливый йог после многих и многих лет счастливой жизни на планетах, где обитают праведные существа, рождается в семье добродетельных людей или же в богатой аристократической семье. Если же он потерпел неудачу после долгих занятий йогой, он рождается в семье трансценденталистов, мудрость которых, несомненно, велика. Разумеется, такое рождение редко кому достается в этом мире. Родившись в такой семье, он возрождает божественное сознание своей прошлой жизни и вновь пытается совершить дальнейший прогресс с тем, чтобы достичь полного успеха, о сын Куру. Благодаря божественному сознанию своей предыдущей жизни, он естественным образом привлекается принципами йоги, даже и не ища их. Такой жаждущий знания трансценденталист всегда стоит выше ритуальных принципов Писаний. И когда йог с искренним усердием стремится ко все большему совершенству, очистившись от всякой скверны, он в конце концов, после многих и многих жизней, посвященных этой практике, достигает высшей цели. Йог стоит выше аскета, выше философа-эмпирика и выше человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, при всех обстоятельствах будь йогом. А из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во мне, думает обо мне и служит мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со мной через йогу и стоит выше всех. Таково мое мнение.